Утащили труп Калистрата к часовеньке, совершили молебствие, и, кинув труп на березовые дрова, сожгли, а пепел собрали в мешок, положили туда камней и утопили мешок в проруби. Так и остались недописанными откровения Калистрата Калиты Варфоломеича Вознесенского о раскольниках-филаретовцах. Ефимия не ошиблась, недели не минуло после возвращения Михайлы, как в общину явились стражники со становым приставом, а вместе с ними исправник из Тобольска с дотошным Евстигнеем Минычем из Верхней Земской расправы. Допытывались так и эдак, не отлучался ли кто из общины за две недели до Рождества, не грозился ли кто из филаретовцев убить Калистрата Калиту. Пересчитали мужиков, все оказались на месте. И все-таки Евстигней Миныч уверял исправника, что загадочное исчезновение первосвященника собора Калиты Вознесенского не иначе, как злодейское убийство, совершенное кем-то из раскольников. В кандалы бы их всех, да на Камчатку. За общиною установили гласный надзор. В двух избушках поселился урядник с пятью стражниками. Мало того, по первой оттепели в общину пожаловал помощник губернатора и объявил высочайшую милость царя-батюшки всех раскольников, укрывавших беглых каторжан, водворить под стражею со всем их движимым и недвижимым имуществом на вечное поселение в Енисейскую губернию, в место, указанное губернатором. Тем из еретиков, которые отрекутся от раскольничества и примут православие, разрешалось получить вид на жительство и поселиться в любом месте Сибири без выезда на Урал, если на то не будет позволения власти. По высочайшему повелению. Общинники притихли и опечалились. Куда денешься? Вот она, какая наша вольная волюшка. Как там случилось, никто не знает, кроме Ефимии. Михаил Юсков вдруг явился на поклон к помощнику губернатора и попросил дозволения принять православие, и в тот же день уехал со стражником на одной телеге в город Ишим. Роптали общинники, плевались, но не тронули отступника. Вернулся Михайло из Ишима не в становище Юсковых к отцу Даниле, а к Ефимии, и через неделю сама Ефимия отбила поясной поклон общинникам. «Прощевайте, мол, не поминайте лихом, не я порушила клятву, крепость царская да жандармская расторгла узы содружества нашего. Михайло навьючил все свое имущество и скарб Ефимии на четыре телеги, прихватил двух коров и солового жеребца, кроме пяти лошадей, и они уехали искать себе место. Вскоре по весенней распутице раскольников погнали в Енисейскую губернию. В Заобье началась невиданная тайга, плотная, густо замешанная, непролазная. Лили дожди, до конца второй половины апреля ни единого просвета в небе. Лошади по брюхо вязли в грязище. Все шли пешком, даже старики и старухи изнемогали, падали от усталости, но не роптали на судьбу, шли, шли, шли. Впереди гнали гурт коров, телят, жеребых кобылиц, молодняк и сотни три овец, закупленных у кочевников при Ишиме. Каждая семья держалась теперь своего неписанного устава, везла свой скарб. Коров и лошадей давно разделили, а кое-кто из состоятельных общинников прикупил животину у кочевников, особенно в том преуспели Юсковы и Валявины. Община распалась. Возле города Ачинска, оттесненные стражниками за Чулым реку, раскольники передохнули недели две, покуда уездное начальство не получило указания губернатора, в какое место гнать еретиков. Енисейский губернатор ткнул перстом в карту. Верховье Енисея на реке Туби, кустью омыло, в глушь, в тайгу, под надзор казачьего Каратуза.